Часть пятая. Час скорби и доблести. Озеро у Припяти. Место пролога. Костер дымил, кряхтел и кашлял искрами в низкие облака, накрывшие зону ватным сугробом. Близкое небо волновалось неспокойным морем, казалось, вот-вот оно зацепит макушки деревьев недалекого леса. Вечерело. В воздухе пахло близким дождем и горьким дымом от костра, разведенного рядом со здоровенной дренажной трубой, впечатанной в высокую насыпь. У огня сидели трое. Все в поношенных гимнастерках и выцветших галифе. Кирзовые в песке и засохшей глине сапоги были протянуты к жаркому теплу. Двое только что отужинали и теперь неспешно курили дешевые сигареты без фильтра. Третий увлеченно орудовал ложкой в полупустой банке с тушенкой. «Ни хрена мы тут не найдем. Все давно уже вытоптано. Надо глубже ходить», — сказал один из куривших и сплюнул. Лоб его рассекал свежий, только что закончивший кровоточить шрам. Во рту говорившего блеснул в отсветах костра железный зуб. «На окраинах редко что ценное попадает, а вот у Припяти, там, говорят, артефактов россыпью. Звонарь рассказывал, у звонаря и погоняло такое от того, что звонит, что не попадя». Перебил его невысокий толстячок, у которого вместо левого уха торчал обрубок. «И здесь, как ты говоришь, на окраинах, братва мрет как мухи. Что не поиск, так каждый третий. А дальше сунемся, вообще никто живым не вернется. Там такие аномалии, что нынешние детским садом покажутся. И большинство непостоянного действия. То есть, почуешь ее, лишь когда она тебя как тряпку выкручивать начнет. А то и чего похуже. Алик Мариман со своей тройкой по самой окраине Припяти шарился. Артефактов это да, притащил прилично. Только зачем они ему, если у него голову вертормашками перевернуло? Рот стал сверху, а глаза внизу. И шея из макушки. Ребята как увидели, так тут же его приземлили наглухо, хоть макароны процеживай. Думали, мутант какой новый объявился. Только и успел перед смертью сказать, что тройка вся полегла у Кабановки, и чтобы не совались в Припять, если не желают себе смерти лютой. Про фиолетовое зеркало все повторял. Изо рта пузыри кровавые, а он все твердит. Как увидите, не смотритесь. «Ой, да что вы все этого Алика поминаете?» — возмутился Железнозубый. «Жуткое дело, согласен, но ведь не обязательно. Он, Серега Полтораш, тоже у самой Припяти ходил. Он же первым и Белое кольцо принес. Киров тогда еще не сразу эту штуку за артефакт признал». «И ничего. Правда, молодняку любил байки потравить про разные страсти, что ему в поиске встречались, но в основном брехал». «Полтораш это да, любил трепаться», — подтвердил толстяк. «Типа крутой сталкер, то, сё. А на деле гнилой он был. Сколько душ сгубил. А все рюкзак свой искал, что на ржавом буксире бросил. Очень он по нему убивался». «Что за рюкзак?» — спросил третий. Молодой парень с ожогом на щеке, отставляя в сторону пустую жестяную банку. «И что за буксир?» «А вот послушай», — сказал Железнозубый, прикуривая от горящей ветки новую сигарету. «Это было где-то западнее Припяти, в районе старых Шепелевичей. Как там его тройка сгинула, никто точно не знает, Полтораш каждый раз новое рассказывал. То, говорил, на псевдогиганта нарвались, то в блуждающую карусель попали. В общем, остался он один, да еще и с сотрясением, от которого в глазах все двоилось и блевать тянуло беспрестанно. Сам понимаешь, какой из него ходок был. Однако же шел, спотыкаясь незнамо куда. Говорил, по солнцу ориентировался. Вот и забрел на высохшее озеро, небольшое такое, 300 метров в поперечнике. Обрыва не заметил, так еще и чуть ногу не сломал, пока по склону катился. Отлежался, встал, побрел хромая, куда-то уже и сам не понимая, явь это или морок. Тут сверху как загрохочет, выброс. Ну, видит ржавый катер типа буксира, что баржи по реке тягал. Стоит наполовину в дно вросший. Но он, спотыкаясь, и рванул в его сторону. Как добежал, забрался в трюм, крышку ржавую за собой захлопнул, да в самый угол забился. В тот, что под песок ушел. И повезло ему. Пересидел ненастий, не спекся. Голова только еще сильнее разболелась, но да это дело поправимое. Отдышался, наружу выглянул и обомлел. Вокруг воздух аж дрожит, и артефактов прямо россыпью. Да не радуга паршивая с черепушками, а все как на подбор редкие, а то и неизвестные. Ну, подумал Серега, подвезло так подвезло, наберусь артефактов, потом пару месяцев под кустом у лагеря отдыхать буду. Стал он эти артефакты собирать? Что, вот так голыми руками, не поверил молодой? Почему голыми? Сбился с рассказа Железнозубый. Он почесал затылок, пожал плечами. А хрен его знает, как он их там таскал. Может, на катере какую палку нашел. А может, из ремня приспособу сделал. Известно одно, набил он артефактами полный рюкзак. А когда там места не осталось, так он еще и гимнастерку снял. Рукава завязал и в нее накидал, как в мешок. Ну, думаю, теперь на полгода жизни хватит. Сунулся было к выходу, а его и нету. Все вокруг обложило, не протиснуться. Да не в один, в три, а то и 5 слоев. Крутился Полтораш, крутился, пытался, и самолетики пускал, и камешки кидал, нет выхода, запечатано колечко. Заплакал он тогда горькими слезами, вот оно счастье бродяжье. В одном подфартит, так в другом как серпом по колокольцам. Прикинул, Еды ему на пару дней хватит, а воды он из песка мокрого добудет. Стал как-то жить. Дни до следующего выброса считать, да молиться, чтобы после него аномалии по-другому разбросала. А чтобы не скучно было, артефакты стал перебирать. Особенно нравился ему один, неизвестный, в виде такой золотистой коробочки на компас похожий. Только внутри, вместо стрелки, будто маленькая рыбка плавает. Сказывал, как посмотришь на нее, и жрать уже не хочется, и жажда не так мучает. Мысли всякие, мечты в голову лезут. Так дней 5 или 6 продержался. Еду сколько ни растягивай, однажды последний кусок съешь, а больше взять негде. Ослабел. Песок процеживать уже сил не хватало, так он так, прямо в рот его набирал и сосал, потом выплевывал. Короче, кончался человек. Дай, думает, напоследок коробочку подержу, чтоб смерть легче принять. Посмотрел на рыбку, что внутри хвостом шевелило, да так размечтался, что, мол, вот хорошо бы сейчас в лагере очутиться, у дома, в котором он обитает. И тут все вокруг как задрожит, как замелькает, и он раз! И шлепнулся на землю, аккурат возле самого крылечка, про который мечтал. Долго Серега в себя приходил, все казалось ему, что бредит. Потом его чуть не грохнули, свои же. Уж больно он за эти дни изменился. Худющий, губы в крови растрескались, вся рожа в засохшем песке, еле опознали. Стали расспрашивать, полторашим и рассказал про псевдогиганта да про озеро с буксиром. Только про свой рюкзак, гимнастерку полную артефактов, да коробочку золотистую, что в надежном месте прикопал, промолчал. Приполз, мол, сам, не помнит как, а что часовые, которые лагерь от всякой погони охраняли, не заметили, так это не его забота. А уж когда он белое кольцо предъявил, в кармане случайно забытое, от него и вовсе отстали. Рудик Ялтинский, тогдашний смотрящий у северных, по плечу похлопал да поспешил к Кирову. Сам знаешь, за новый артефакт премия полагается. Ну, что Рудик за кольцо получил, я не знаю. А полторашу всего-то бутылка водки и обломилась. Да еще, будто в насмешку, старшим тройки сделали, как ветерана. Дали 2 салаг и только очередной выброс отгрохотал. В новый поиск отправили. Ну, Серега отвел их от лагеря подальше, у костра пристроил, а сам в кусты и коробочку из-за пазухи вынул. Сел, вгляделся, про буксир ржавый стал мечтать. И точно, получаса не прошло, как вдруг вокруг все замельтешило, задрожало, и хлоп, он у желанного борта. Так обрадовался, что когда в трюм, где оставил рюкзак, спускался, поскользнулся и навернулся головой вниз. Да еще какую-то железяку приложился со всей дури, очнулся, пошевелился, чуть не закричал от боли. Нога, то ли сломал, то ли вывихнул, но болело прямо слезы из глаз. Ну и шишка на голове огромадная, тоже здоровья не прибавляла. Зажег он фонарик, стал рюкзак искать. Ползает, кряхтит, матом кроет. Еле нашел, лямки на плечи надел, попробовал сдвинуться. Тяжеленный, на гимнастерку и не глянул, помнил, тоже веса немалого. Решил на первый раз рюкзаком ограничиться. И тут его аж в пот кинуло. Где коробочка? Когда в трюм спускался, в руках держал. А как очнулся, ее и не стало. Фонариком все углы осветил. Нету. Только пятно пыли золотистой. Может, раздавил при падении. А может, было у того артефакта всего 2 заряда. И что теперь было делать? С такой тяжестью за плечами, да с больной ногой, наружу хрен выберешься. Но как он там матерился, кого упоминал, сам можешь представить. Будто играет с ним кто. Поманит, а потом обломает на корню. И все равно. Не сдался полтораш. Обрезал лямки рюкзака, связал между собой, шнурки с ботинок снял, сплел в косицу, тоже привязал, куртку снял. Один конец полученной веревки к рюкзаку привязал, другой к рукаву. Второй рукав зубами сжал и полез наружу. 2 раза с трапа срывался вниз. 1 раз даже сознание от боли потерял. Выбрался наконец, рюкзак вытащил. Осмотрелся, камешки покидал, самолетики позапускал. Благодать? Ни одной аномалии. Иди себе полтораш на все 4 стороны. Нашел себе дрын вместо костыля, чтобы ногу поменьше тревожить. Шнурки расплел, в ботинки вернул. Обулся, всяко лучше, чем босиком. И похромал на север в направлении лагеря. Ну вот. Хромал, да куском штакетника еще с прошлого раза припасенным перед собой дорогу проверял. Скорость, конечно, черепашья у него, но радость грела. Вырвал таки хабар у зоны из зубов. Теперь заживет. Он уже и берег рядом. Сейчас на обрыв поднимется. И тут земля у него под ногами дрогнула раз, другой. Потом зажурчало вокруг все громче. Смотрит, роднички сквозь ил один за другим бить начали. Где небольшими фонтанчиками, а где прям гейзерами. И стало в момент вокруг мокро и скользко. Испугался полтораш. Понял, что сдвинулось что-то там под землей, и вода, которая из озера ушла, стала обратно выдавливаться. Заспешила, спешка известное дело, любому делу помеха. Раз поскользнулся, другой раз и вовсе упал. Вымок, рюкзак намочил, пока поднимался. В грязи извозился, ногу разбередил. Не так еле шел, а тут вообще на месте буксует. И нога разболелась, аж в глазах зайчики. А время тикает, вода прибывает. Почти до колена уже. Вроде бы и вот он берег, 20 метров до него, до сил идти нету. Понял тогда полтора, что с рюкзаком ему не выбраться. Снял груз с плеч, отдышался и поскакал налегке к суше, прыжки на ходу считая, даже штакетником аномалии распугивая. На берегу место отметил горкой камней потяжелее и похромал на север. Ну, пока он в озере купался, вся его тройка полегла. Кровосос на них набрел, в куски обоих салаг порвал. Полтора же гад даже ствола им не оставил, хотя куда там с Макарычем против кровососа. Вернулся в лагерь в одиночку без напарников, а у самого ни царапины, хоть и хромает, и в карманах пусто. Стали из него правду добывать. Киров сам допрашивал. Любит он это дело. Зло усмехнулся толстяк, роясь в своем рюкзаке. Давно стемнело. Тучи так и не разродились дождем, повисели, погрозили над головой, да и уползли куда-то на запад. Пока Железнозубый вел свой рассказ, толстяк доломал приготовленные загодя деревянные ящики и сложил полученные дрова кучкой. Теперь он неспешно скармливал их жаркому пламени огня. На плоском камне рядом с огнем стояли три алюминиевые кружки, в которых закипала вода. Толстяк, наконец, извлек из рюкзака белый пакетик на веревочке и стал по очереди окунать его в кипяток. К прогорклому запаху дыма добавился аромат чая. «Налетай!» – сделал толстяк приглашающий жест. «А дальше что было?» – спросил молодой с ожогом на щеке и потянулся за своей кружкой-прихваткой, сделанной из тряпки. «Да ничего хорошего!» – ухмыльнулся Железнозубый. Он отодвинул свою порцию чая от костра, пусть, мол, остынет пока, и продолжил. Киров за незаконное пользование золотой рыбкой чуть почки полторашу не отбил. Но как тот признался про рюкзак полный артефактов, так и загорелся наш полковник его добыть. Тем более по всему выходило, там плевое дело было. Кошкой с берега зацепить или на крайняк нырнуть и руками по дну пошарить, благо лето было. Тепло. Даже надувную лодку где-то раздобыли, пока у полтораша вывих проходил. Ну а как очередной выброс стих, так его и еще три тройки отправили к тому озеру. Киров тогда губу раскатал, как ковровую дорожку перед столичной комиссией. Не только рюкзак ему подавай. Дал задание еще и в катере пошарить, гимнастерку добыть. Премию обещал каждому, чуть ли не увольнение за пределы зоны. Расщедрился до того, что всем по стволу выдал. Мол, глубокий поиск, как-никак. Железнозубый замолчал, снова закуривая. Взял кружку с чаем, осторожно отхлебнул, поморщился, горячо. «И как? Нашли?» – не выдержал паузы молодой. «Нашли», – буркнул толстяк. «Смерть свою нашли, вот что». «Сгинули все», – подтвердил Железнозубый, недовольно косясь на толстяка. «Все, кроме полтораша. Через 6 дней приполз, полрожи обгорело, рука на перевязи, ободранный, грязный, а из хабара только калаш со стволом в узел завязанным. Стал нести какую-то чушь про тварь, плюющуюся аномалиями, про целлофановых монстров, да про лес, где на деревьях покойники, как груши, висят. Вроде как растут, а когда зреют, на землю падают, и ну бродить, кровь горячую искать». Киров так разъярился, что чуть было на кол его не посадил. Лучше б так и сделал. «Ну, передумал полковничек наш, еще 2 с ним послал, на этот раз с билетом в один конец. Без рюкзака наказал не возвращаться. Те, кого Киров полторашу в тройку снарядил, на колени перед ним падали. Просили с кем угодно отправить, только не с этим гадом. Уже тогда старики заподозрили, что не так просто этот бродяга, каким кажется. Больно везуч. Народ вокруг него пачками мрет, а ему хоть бы хны». «И что Киров?» – спросил молодой, который слушал рассказ, затаив дыхание. «А что Киров?» – снова встрял толстяк и слушать не стал. «Когда он бродяг за людей считал? Одни сдохнут, новых пришлют». Когда через 3 дня вернулся полтораж, как всегда, живого места на нем нет, но живой и снова без напарников, никто уже не удивился, продолжил рассказ Железнозубый. В лагерь его не пустили. Так он стал по окрестностям лазить, еду да воду выпрашивать. Карту чертил, как пройти к заветной полянке, где аномалий нет, а артефактов, видимо-невидимо. Кое-кто из новичков повелся на его посулу. Раз даже проводником его взяли. Хитрее других себя посчитали. Ну и пропали, естественно, как их и не было. Когда вторая тройка вот так упокоилась, кончилось терпение смотрящего. Снарядил Рудик за этим душегубом отряд, и те подловили его как-то в окрестностях лагеря и кончили. Мужики рубахи на себе рвали, клялись, что помимо всего прочего, 2 пули в репу этому гаду зарядили, в упор, чтоб точно уже не поднялся. Только нет-нет, да и расскажут бродяги из новых, что ни полтораша никогда не видели, ни истории его не знают. Что в одну из ночей в зоне подсаживался к их костру какой-то мужик. Весь битый, драный, капюшон на глаза надвинут. Сказывал, что вся его тройка полегла в поиске, он один уцелел. Предлагал в обмен на еду и питье рассказать дорогу к несметным сокровищам. «Это те рассказывали, кто не соблазнился», – вставил толстяк. «Так он живой?» – удивился молодой. Костик Решка в свой первый поиск только потому уцелел, что когда они всей тройкой уже за мужиком этим зашагали к поляне, где артефактов хоть лопатой совковой в тачку грузи, разглядел у проводника 2 сквозных отверстия в голове. Ветер как раз был. И у него капюшон с головы сдуло. «Вот и увидел Решка, что у мужика сквозь башку луна просвечивается», — сказал Железнозубый, заворачиваясь в бушлат. И меня тему продолжил. «Ты первый дежуришь, через 3 часа меня разбудишь». «Что же он, остальным не сказал?» «Рассказал, но остальные типа ему не поверили. Хотя я думал, брехал Решка», — ухмыльнулся толстяк, тоже начиная устраиваться на ночлег. «Побоялся он, вдруг бы упырь этот его услышал. Отстал потихоньку и дёру дал». «Как же эта луна просвечивалась!» – не успокаивался молодой. Он был здорово напуган. Так и зыркал в темноту, куда не доставал свет костра. Никак не мог отойти от рассказанной истории. «Разве такое может быть?» «А так...» – ухмыльнулся толстяк, тоже начиная устраиваться на ночлег. «Добро пожаловать в зону, если ты этого еще не понял».